Глава вторая. «Не пойму, кто ты такой, сынок, и что ты здесь делаешь среди Дикси?» Генерал Томпсон неожиданно повернулся ко мне и начал сверлить меня из-под густых бровей недоверчивым взглядом. «Давайте сразу договоримся, генерал. Я не собирался любезничать с этим хамоватым космопехом, пусть даже он и спас наши шкуры от Ричардсона, поэтому сам решил перейти в наступление, тем более что надо было как-то заявить о себе и своих людях в этом странном, ново сформированном флоте. Я вам не сынок, это во-первых. Во-вторых, обращайтесь ко мне по имени-отчеству, званию и на «вы». Больше повторять не буду». Я максимально накалял ситуацию, потому как чувствовал, что на этой сходке бывших федератов, если не потяну одеяло на себя, то могу потерять влияние. Как-никак, но до сих пор наша маленькая мятежная эскадра являлась союзной американо-российской. Я в будущем не планировал становиться одним из рядовых командиров мятежного флота Итана Дрейка, и уж тем более его сухопутного дружбана Эрла Томпсона. Видимо, старик Дрейк понял мои опасения, и поэтому крайне снисходительно и даже дружелюбно отреагировал на мой выпад в сторону генерала, рассмеявшись и подружески похлопав по плечу сначала меня, а потом и Томми Гана. «Не пытайтесь прогнуть этого молодого человека, Эрл», — сказал командующий, обращаясь к космопеху. «Русский контр-адмирал не один и не два раза доказывал, кто он и что представляет собой в секторе боя. Теперь же волею судьбы мы сражаемся по одну сторону баррикад, и он такой же брат тебе, как и мне». «Не знаю, не знаю, командующий», — неуверенно покачал головой Томпсон, продолжая прожигать меня взглядом. «Не нравится мне он». «Потому что он Раски?» — спросил Дрейк, продолжая улыбаться. «Поверь, совсем скоро это для всех нас будет абсолютно неважным. Все-таки объединяться с нашим врагом — это не самая лучшая затея». Генерал все еще не решил, продолжить назревающий спор или оставить на время. «Раски всегда могут подло ударить в спину в самый неподходящий момент». «Подло ударить в спину?» Я машинально потянулся к офису своей сабли. «Вы имеете в виду, так же подло ударит, как вы несколькими часами ранее?» «Если бы я так не поступил», — взревел Томпсон, краснея от гнева и вскакивая из-за стола, «то ты, ублюдок, был бы уже трупом, как, впрочем, и все остальные здесь сидящие. Так что не смей обвинять меня в предательстве, мальчишка, тем более, что ты не знаешь всей подоплеки ситуации». «А вы не смеете обвинять меня в предательстве, которое и вовсе не совершал», — тут же парировал я, спокойно встав и положив руку на эфес, предлагая тем самым легко разрешить наше противоречие. «Остановитесь, джентльмены!» Дрейк поднялся и встал между нами. Остальные капитаны тоже повскакивали с мест и попытались остановить намечающуюся дуэль. Тем не менее, изрядно уже выпивший генерал Морпехов все больше и больше распалялся. «Вы думаете, я буду драться с этим молокососом на поединке чести?» — усмехнулся Томми Ган, обращаясь к своим товарищам. «Да я просто сейчас же вышибу ему мозги из стабельного и концы в воду». Генерал было потянулся к своей кобуре, но тут чья-то сильная рука перехватила его кисть. «Не стоит этого делать, сэр», — грозно произнес командир Голланд, продолжая держать руку Томпсона, несмотря на все попытки последнего освободиться от железной хватки Винсента. «Я лично ручаюсь за русского адмирала и назову врагом любого, кто обвинит Александра Василькова в трусости и предательстве. Александр Иванович мог несколько раз на своем линкоре сбежать из сектора и спастись. Однако он принял решение сражаться до конца вместе с нами, теми, кого несколько дней назад считал своими врагами, а сейчас поклялся защищать и сражаться бок о бок. Это ли не доказательство его преданности нашему общему делу?» «Полностью согласна с командором», — в свою очередь сказала Холли Макград, быстро подходя к генералу и без разрешения выхватывая из его кобуры пистолет. «Александр Иванович спас меня и мой экипаж, когда остальные жались друг к другу и каждый был сам за себя. Нет, я не виню вас, ребята, таковы были реалии боя. Я просто хотела сказать, что теперь в долгу перед этим русским». Холли легким движением вынула обойму из пистолета генерала Томпсона и снова вложила оружие в его набедренную кобуру. «Черт подери, какого-то Раски здесь больше ценят, чем Дикси!» — недовольно пробурчал Томми Ган, осознав, что оказался в меньшинстве. Рядом не было его верных командиров, сейчас генерала окружали только офицеры космофлота, которые никогда особо не любили и не уважали морпехов. «Куда катится этот мир?» «Расслабься, Эрл», — приобнял своего расчувствовавшегося товарища Итан Дрейк, усаживая того снова на диван. «Здесь все свои, несмотря на погоны, звания и национальность. Как верно заметил Винс, мы с этого момента Все служим одному делу». «Согласен. В пекло сенат и всех, кто его поддерживает», — грозно воскликнул Томми Ганн, поднимая вверх бокал. «Сражайся или умри», — вторили ему остальные. Победный клич не поддержали лишь мы с Жилой. Я не собирался отступать, ведь накалял обстановку я не за тем, чтобы цапаться с Томми Ганном. Я собирался раз и навсегда обозначить свою позицию, чтобы всем присутствующим было окончательно понятно, для чего здесь я и мои космоморяки. «Не могли бы вы уточнить, о каком общем деле идет речь, господа?» Я продолжал стоять, скрестив руки на груди, с видом оскорбленного дворянина. «Я считал, что мы обо всем договорились, адмирал». Итан Дрейк попытался уйти от разговора, ибо, кажется, стал понимать, зачем я продолжаю нагнетать ситуацию. «Если вам не ясны некоторые моменты, мы обсудим это в дальнейшем на военных советах. Думаю, эти моменты благоразумнее обсудить именно сейчас и при всех. Я не собирался отступать». «Какие моменты, Александр Иванович?» — недоуменно переспросил Дрейк. «Я повторю вопрос. Уточните, о каком общем деле упомянули вы, а перед этим командир Голланд?» «Деле борьбы с Сенатской Республикой», — ответил Винсент, с удивлением посмотрев на меня. «Хорошо, тогда стоит уточнить несколько моментов», — кивнул я. «Первый. Если вы все присоединились к адмиралу Дрейку в его крестовом походе против Сената, то должны понимать, что русские моряки, находящиеся в данный момент в рядах союзной эскадры, борются совсем за другое. Ваши разборки между собой – это ваше дело. Мы в них не вмешиваемся. Как вы знаете, Российская империя ведет войну с агрессором. Лишь это нас интересует. Я, как командующий флота Федерации, готов заключить перемирие с императором Константином в любой момент», – сказал в свою очередь Итан Дрейк. «Эта война развязана Сенатом. Она не в интересах американцев». «Вы правы», — кивнул я, хотя не поверил ни единому слову своего союзника. «Дай только возможность американцам, и неважно, кто будет находиться у кормила власти, республиканцы, федераты, либо кто-то другой, внешне агрессивная политика данного государства никоим образом не поменяется. Американцы всегда останутся американцами, это непреложная истина». Однако у меня не было сейчас намерения ссориться с Дрейком и остальными и показывать, что я им не доверяю. Передо мной стояла задача доказать всем присутствующим свое важное место в союзной эскадре, то, что русские моряки не потерпят какое-либо подчиненное положение в формируемом флоте. А подобное очень даже могло произойти со временем. «Так случилось, что мы в данный момент необходимы друг другу», продолжал я, внимательно наблюдая за реакцией присутствующих. «И только равноправные отношения между русскими и американскими космоморяками дадут нам шанс на общее будущее. Если же я замечу, что русских задвигают на второй план, наш договор моментально перестанет существовать. Может, для всех будет лучше разорвать этот договор прямо сейчас и разбежаться в разные стороны?» Ехидно улыбнулся Эрл Томпсон, все еще сверлящий меня ненавидящим взглядом. «Такое возможно», — пожал я плечами, повернувшись к Дрейку и остальным. «Как вы к этому относитесь, леди и джентльмены?» «Это крайне неразумно», — развел руками Итан Дрейк, косясь на генерала Томпсона и готовый сейчас пристрелить этого тупого морпеха. «Мы нужны друг другу, как никогда раньше». Итан Дрейк недаром слыл одним из лучших флотоводцев современности, потому как прежде всего видел гораздо шире остальных и мог предвосхитить многие вещи, которые были невидимы другим. Остальные офицеры, если честно, особо-то и не держались за аморфный союз с русским контр-адмиралом, тем более, что тот не представлял собой империю. И для них было неважно, будут сражаться несколько русских экипажей в их рядах или нет. Но командующий Дрейк знал, что, отказавшись от союза с русскими, он теряет чуть ли не последнюю свою надежду. Ведь если мятеж не поддержит большинство бывших федератов, его маленькой эскадре негде будет укрыться от карательных флотов Сената, кроме как в национальных звездных системах Российской империи. И пусть русский контр-адмирал не представляет императора Константина Александровича и сам является чуть ли не мятежником, однако это хотя бы какая-то ниточка. Именно поэтому Дрейку, пока еще не набравшему большой флот и не получившему широкую поддержку колонистов американских дистриктов, жизненно важно было сохранить добрые отношения с Раски, тем более что линкор «Афина» и несколько сотен профессиональных военных моряков на дороге не валяются. «Перед всеми собравшимися здесь офицерами, я снова заявляю вам, контр-адмирал Васильков, что полностью подтверждаю наши с вами ранние договоренности», примирительно произнес Дрейк, положив мне руку на плечо. «Мы являемся полноправными союзниками без каких-либо оговорок. Мы сражаемся вместе до тех пор, пока коллегиально не примем решение, что расходимся. Также готов повторить свои слова о том, что командование союзной эскадры мы будем производить на равноправных условиях». «Это как так?» – недоуменно вскинул брови Эрл Томпсон. «Вы видели когда-нибудь, чтобы космическим подразделением командовали коллегиально? Вы еще голосование устроите по каждому вопросу?» «Если будет такая необходимость, устроим», — резко ответил ему Дрейк, уставший от упреков вредного генерала. Затем командующий снова посмотрел на меня. «Если вам, Александр Иванович, необходимы от меня письменные заверения, только скажите». «Не вижу смысла, адмирал», — прервал я старика, понимая, что палку перегибать не стоит. Я и так добился большего, чего хотел. Американцы полностью признавали равенство сторон, а также я получал бонус в виде совместного равноправного принятия решений. По реакции большинства присутствующих офицеров-федератов, я понял, что они, в общем-то, согласны со словами Дрейка. «Думаю, офицерского слова и рукопожатия будет вполне достаточно», — подытожил я, протягивая руку адмиралу. «Как в старые добрые времена», — ностальгически улыбнулся старик, крепко сжимая мою ладонь.